«Есть идеи, в чем тут может быть дело?» – подбодрил Ксенофилиус мыслительный процесс. «Хм, оболочка хоть и герметична, но выглядит хлипковато. Погодите, это волшебство можно отменить, верно?» «Правильно мыслишь, и дело не только в фините. Трансфигурированные предметы плохо переносят резкие колебания магии, сильный нагрев или даже простые попытки их физического изменения». Мистер Лавгуд вооружился пассатижами и перекусил цепочку пополам. Светящаяся колбаса на мгновение потеряла целостность и также разделилась, а когда восстановила оболочку, пены в ней было уже ощутимо меньше. Цепочка потеряла золотой блеск, а местами стала выглядеть сделанной будто из древесной коры. Трансфигурированный по школьному предмет лишь притворяется таковым, Гарри. Волшебники это чувствуют даже без очков с драконьим зрением. Нельзя ронять на пол трансфигурированную чашку. Нельзя напарываться на гвозди в трансфигурированной мантии. Никто не ходит в наколдованной одежде по Хогвартсу, потому что любое неосторожное заклинание оставит хитреца в неглиже. Но ничто не мешает наколдовать себе шубу, чтобы согреться, или чашку, чтобы напиться. Ксенофилиус перекусил половинку цепочки еще раз, и та окончательно сдалась. На столе остались лежать кусочки ветки. Гарри нахмурился, пытаясь понять, что его насторожило в этом предсказуемом действии. «Погодите», — вскинулся он, — «вы же перекусили только одну часть, а превратились обе». «Очень верное замечание. Я мог бы разнести половинки на разные континенты, но они все равно потеряли бы остатки формы одновременно. Магловский физик помянул бы здесь квантовую запутанность, а у нас имеется так называемый закон Гампа о нетрансфигурируемости части без целого. Если хорошенько доработать эту идею, получится основа для протеевых чар. Но наш сегодняшний урок не о них». Лавгуд убрал остатки ветки и придвинул поближе наколдованную ложку. «Школьная трансфигурация – легкое в освоении и не требует особых знаний о строении вещества, однако результат ее непрочен. Причина в магических подпорках, вопреки законам природы, заставляющих дерево притворяться железом. Каков вывод?» «Профессор МакГонагалл поспорила бы с определением легкое», – пробормотал Гарри. «Но, наверное, есть способы превращений, не оставляющие подпорок, и они в чем-то посложнее тех, что должны осваиваться всеми первокурсниками». Ксенофилиус улыбнулся чему-то своему, но озвучивать свои мысли не стал. Вместо этого он вытащил из коробки с наглядными пособиями кусок металлической полосы. Железка была ржавая и гнутая, и с одинаковым успехом могла быть принесена как со свалки, так и со склада слесарных обрезков из деревенской мастерской. «Смотри внимательно, железо потекло, прямо так, как было, со всей ржавчиной, дырками и заусенцами газовой резки». Очки мистера Лавгуда показывали странную суету внутри изменяемого материала, и Гарри придвинулся вплотную, чтобы лучше видеть. Тысячи крохотных звездочек и паутинок вспыхивали на мгновение то там, то сям, заставляя металл сжиматься и растягиваться, формируя вполне узнаваемые очертания столовой четырехзубой вилки. Результат получился ржавый, но без малейшего следа магии внутри. «Специально оставил как было, чтобы ты убедился. Не изменено ни грамма исходного материала», — пояснил Ксенофилиус. «Только форма, в исконно магловском понимании. Я могу убрать ржавчину». Вилкой стукнули по столу, коротко вспыхнула магия, и вся ржа осыпалась на стол, оставляя на вилке серое неказистое матирование. «Могу отполировать и добавить деталей». Вилка на секунду стала ртутной, заблестела по-настоящему и обзавелась причудливыми вензелями с орнаментом. «Могу легировать ее хромом и никелем, сформировать аустенитную структуру и превратить сталь в нержавеющую. Могу насыпать песка с некоторыми минералами и покрыть ее искусной эмалью. Могу добавить кусок алюминиевой проволоки и инкрустировать рукоятку рубином. Хоть это и займет у меня несколько часов, а то и дней, но все это возможно умелому магу». Ксенофилиус замолчал, предоставляя Гарри озвучить предварительный вывод, и тот не подвел. «И при этом на вилке не останется никаких следов магии, а сама она будет самой что ни на есть настоящей и вечной». Мальчик взял обсуждаемый предмет и покрутил его в руках. После всех манипуляций с расплавлением железа тот был вполне холодным, и ничего не придется нагревать и раскалять до бела, и законы природы при изготовлении не нарушатся, верно? «Да. Скажите, а вы правда умеете работать со сплавами и выращивать рубины из проволоки?» Лавгуд вздохнул. «Я тебе не сторож, Гарри, и обещаний требовать не могу. Прими лишь добрый совет, не работай пока что с изменением состава. Тебе нужно выучить физику и химию, пощупать их на опытной практике без магии. В противном случае голову тебе оторвет, Только так, взрыв будет обычный, химический, из-за незамеченного разложения воды на составляющие, например, или еще по тысяче возможных причин. Сразу после отпускания волшебных оков, понимаешь, если нужны обещания, требуйте, серьезно ответил Гарри. Хорошо, что такое взрыв бытового газа, я понимаю. Обещаю, что не буду экспериментировать наобум, и всегда, только с крохотным количеством. В любом случае, даже просто уметь лепить что-то из дерева или песка мне этого надолго хватит. Вместе с учебниками по физике и химии. Ну хоть так, буркнул Лавгуд. Однако до химимагических манипуляций нам еще очень и очень далеко. Сегодня мы займемся вещами попроще. Ксенофилиус отодвинул столовые приборы и высыпал на стол содержимое солонки. Соль, подтвердил он уставившемуся на белую кучку ученику. Пищевая, поваренная, простая трудноразрушимая молекула с выраженными полярными свойствами, устойчива к нагреву и изъятию энергии. Знаешь, что такое молекула, Гарри? Поверхностно. Знаю, что из этих шариков состоит все вокруг и они постоянно бегают, обеспечивая нам тепло своими скоростями. Сойдет для начала. Цель нашего урока – научиться сплавлять эти своенравные крупинки в единый соленый кусок. А теперь смотри и слушай. Над столом загорелась анимированная иллюзия кубической кристаллической решетки. То, чего никогда не показывали ни в Гарриной начальной школе, ни в Хогвартсе. Верхнюю планку покруглее. И света здесь нужно больше. Рескульптинг действительно оказался непростой наукой, но Гарри справился. Освоив лепку из соли, сахара, восковых свечей и деревяшек, и вдоволь потренировавшись на выплавлении хрустальной посуды из песка, мальчик получил зеленый свет на прохождение настоящей производственной практики. У Лавгудов имеется собственное тепличное хозяйство из полудюжины парников. Обычный для деревенской местности факт, если бы не одно обстоятельство. Эта неугомонная семейка перестраивает по 2-3 теплицы в год, ломает и строит заново. Не потому что нужно, а потому что скучно. Им надоедает смотреть на старые и примелькавшиеся. Наверное, это выглядело бы дико, если не брать во внимание невероятные возможности рескульптинга. Гарри, не имеющий никакого строительного опыта, справился с возведением первого парника за полдня. Управился бы и быстрее, но он работал не один, а вместе с дизайнером. А дизайнеру с белыми кудрями интереснее процесс, а не результат. Нет, Гарри, выгни в эту сторону, и поизящнее. В эту, это в какую? На восток, конечно же. Где у нас восток? Нужно понимать, что такое парники в понимании Лавгудов. Нет, это ни в коем случае не унылый кирпич из стекла. Там вообще нет ни одной плоской поверхности, прямой линии или параллельных стенок. Все выгнуто, выпукло, выплетено и покрыто вязаными узорами каркаса. Игра с растительными орнаментами, одетыми в застывшие мыльные пузыри. Два простых материала. Стекло из речного песка и дубовые рейки. Но все это можно оформить и соединить безо всяких ограничений. Свободный полет фантазии. Чудесные, сказочные иллюстрации из детских книжек, которые можно увидеть разве что во сне, ну или на огороде у некоторых волшебников. За красоту отвечала Луна. Воплотителем ее замыслов выступал Гарри. Мистер Лавгуд обеспечивал изготовление листового стекла и климатическое зачарование, полив, обогрев и прочее. А вот возведение каркаса и застекление в этом году были целиком и полностью отданы в руки детей. Ксенофилиус на строительстве второй теплицы вообще не присутствовал. Так, теперь узоры. Смотри сюда, Луна развернула несколько альбомных листов. Тебе какой больше нравится? Я прораб. Главное, чтобы нравилось тебе. Если будешь так отвечать, мы попробуем все три. Сложность состояла в том, что у Луны не было никакого проекта. Гарри мог участвовать в выборе, мог молчать, мог предлагать свое, неважно. Каждая стенка многократно перестраивалась и переплавлялась. У Луны, безусловно, было богатое воображение, но окончательное решение она принимала, только посмотрев в железе. Все варианты, в том числе и те, что подсматривала у Гарри в голове. Настоящий ад для строителя, если вы магл. Но у волшебников свои границы возможного. Смысл обучения Гарри состоял не в том, чтобы согнуть несколько планок и зашить фигурную раму стеклом. Мальчик должен был освоить многократную переделку уже сделанного. Освоить так, чтобы и самому не бояться пробовать все новые и новые варианты, пока не подберет свой идеал под сегодняшнее настроение. Ты можешь вылепить из дерева листики? Могу. Какие листики тебе нужны? Сам придумай покрасивее. Я поменяю, если не понравится. Рядом с теплицей горел костер и стояла большая бадья с водой. Костер – источник физической энергии, бадья – приемник ненужного тепла. В будущем мальчику предстояло обходиться без них, ибо на Земле хватает и дармовой энергии, и холодных океанов, но пока он ученик, подспорьями пренебрегать не следует. Если вы лепите из куска стекла ледяную розу, вы всего лишь перегоняете молекулы из одного места в другое. Магией перегоняете, но ни на йоту не нарушая физических законов. А законы гласят, чтобы оторвать молекулу от насиженного места, нужно затратить энергию, теплоту, плавление. А водружая ее на новое место, вложенную энергию обязательно отобрать назад. Опытный волшебник многократно гоняет плавильную энергию по кругу, нисколько не нагревая изменяемый предмет, но чтобы начать и закончить процесс, вам эту рабочую энергетическую порцию все равно нужно откуда-то взять и куда-то деть. Об энергии постоянно нужно было помнить. Не предоставишь нужной энергии вначале, материал потрескается и раскрошится. Забудешь забрать, нагреется и обуглится. О, а ты можешь вырастить листики внутри стекла? Могу, но только один раз. Менять не получится. У папы получается. Твой папа пока что запретил мне разделять стекло и дерево, только смешивать. Вот еще удивительная вещь. Можно делать смеси материалов, невозможные в обычной жизни. Сплавить дерево со стеклом, дерево с металлом. Все это требовало вдумчивых исследований. Подними меня в воздух, пожалуйста. Ага, нет, вот этот гребешок нужно повернуть на юг. Он и смотрит на юг. Нет, юг, это туда. Только что туда смотрела на 30 градусов правее. Мне лучше знать. В изменяемом участке, твои вплавленные в стекло листики. Поздно что-либо менять. Не поздно. Выкидывай это стекло, сделаем новое. Гарри вспомнил, как дядя Вернон обсуждал за ужином точно такие же собственные беды с магловскими дизайнерами. То, какими словами он их называл, Гарри не повторил бы даже во сне, девочки их не заслуживают. Но луна совершенно не годилась для рескульптинга. Не тот тип сосредоточенности, как сказал однажды мистер Лавгуд. Его дочка была сильна в другом, например, в умении создавать красоту. Как бы она ни гоняла Гарри, мальчик в результате признавал очевидное. Получалось у нее красиво, но очень утомительно и, к сожалению, только чужими руками. Знаешь, я вдруг поняла, что в этом году хорошо бы заложить клумбу огненных гвоздик, а места для них мы не оставили. Гарри, нужно переделать всю северную часть. О, женщины, ворчливое слово сорвалось с языка раньше мысли. Еще раз так скажешь, и я тебя самого превращу в женщину. Что, правда, усталость мигом вымела из головы, на пару дней. Погоди, вот прям совсем в женщину, Гарри зачем-то покосился на землю. Тебе хватит, чтобы почувствовать разницу в судьбе, пошляк. ХММ, никогда не зли ведьму, Гарри Джеймс Поттер, особенно настоящую. Да у меня и в мыслях не было, я знаю. Ну так что там с клумбой для гвоздик? Гарри вздохнул и взлетел над стройкой. Теплица была готова, они только что поставили последнее стекло. Получилось действительно красиво. Симметричная восьмилучевая звезда-снежинка с инеистыми узорами из дерева. Что ни говори, но все мучения с луной в качестве дизайнера полностью окупались конечным результатом. Да и собеседник она приятный. Вот только как теперь менять один из лучей в этой красоте, не меняя остальных? Гарри опустился и посмотрел на луну. Этим глазам невозможно отказать. «Обойдешься», — решительно сообщил он. «Все и так хорошо». Луна некоторое время глядела не мигая, а потом удовлетворенно улыбнулась. «Молодец! Важное умение художника – вовремя остановиться. Урок на сегодня окончен». Потом побежала к дому, крича на ходу. «Пап, пойди, посмотри, какую красоту Гарри отгрохал». Как оказалось, урок на сегодня еще не окончен. После того, как они утолили за ужином наработанный голод и перешли к десерту из медовых сырников, мистер Лавгуд спросил: «Ну что, Гарри, какие впечатления от новой науки?» Многогранные вопросы были еще одним педагогическим приемом ксенофилиуса. От Гарри в таких случаях требовалось выделить главные аспекты и дать максимально емкий ответ на него. «Меня впечатляет самодостаточность магов», — сказал Гарри, немного подумав. «Пугающая самодостаточность. Возвести непростую хозяйственную постройку всего за день, не имея никаких инструментов кроме палочки, да какие вообще могут быть у магов бытовые проблемы после такого откровения?» «Пугаться тут нечему», — удовлетворенно кивнул Лавгуд. «Нужно просто помнить, что у умелых волшебников свои ценности и свой уклад. Маглы кооперируются и организуют разделение труда, потому что иначе не выживут. Дары волшебников тоже специализированы, но необходимость обмена для них – вопрос комфорта и развития, а не выживания. Если руки и голова на месте, бедность волшебнику грозить не может, задумчиво проговорил Гарри, после чего помимо воли покосился в законную темноту, туда, где располагалась невидимая сейчас нора рыжей семьи. Ситуации в жизни бывают всякие, Ксенофилиус отследил Гаррин взгляд. В случае с Уизли все осложняется еще и тем, что они, не семья по факту, едят за одним столом, но благосостояние у всех разное, а интересы – центробежные. Гарри отрешенно покивал, находя подтверждение собственным выводам. Рон ходит без палочки и не может нормально учиться, а у близнецов – собственные метлы и одежда не с чужого плеча. В семье постоянно друг друга подрывают, травят и обстебывают. Старшие сыновья сбежали за границу, как только появилась такая возможность, зато младшая сестренка в 92-м оказалась никому не нужна. Мать пашет за всех, а отец запирается в гараже со штепселями, потому что их гараж – целее дома. Но в отношении богатства важнее другое, Гарри. Есть волшебники, у которых нет денег и они их не хотят, и это нормально, потому что 9 из 10 таковых смогут достать себе деньги, если они им понадобятся. Однако не иметь денег, желая денег или, и того хуже, в основном только денег, это ненормально для мага. Гарри нахмурился. То есть как это, не хотеть денег, а зачем они таким, как мы? То есть нет, мистер Лавгуд поднял руки в своем фирменном жесте, существуют волшебники вроде Малфоя, для которых деньги – инструмент, более того, большие деньги, финансы, торговля, политика – это дар их семьи, дар и ярмо, потому что кому-то надо заниматься этим, но нам-то, зачем эти желтые кругляши, а почему они вообще имеют хождение в таком случае, Лавгуд вздохнул, я бы мог ответить, что их навязывает министерство, но это было бы не всей правдой и вообще преждевременным разговором. Деньги нужны как повседневный обменный эквивалент, с этим никто не спорит. Но главное, что я пытаюсь донести до тебя, Гарри, состоит в следующем. Серьезные маги в серьезных делах никогда не расплачиваются деньгами, только равноценным за равноценное. Магия не стоит денег, задумчиво пробормотал мальчик. Их нельзя класть на одни и те же весы. В бытовых вопросах, да, деньги облегчают жизнь, но в принципиальных это растраты бесценного за бесценок. Не уверен, что понимаю все правильно. Вы можете привести пример серьезных и несерьезных дел? Покупка одежды в магазине вполне может быть сделана за галеоны, заработанные варкой зелий. А вот назначение веры деньгами. Оно покажет либо тебя, безнадежным дикарем, либо оппонента, откровенно унижаемым. Причем разница между контекстами будет очень тонка. Ага, нет, все равно не понимаю. Если деньги в магическом мире не особо ценятся, а как же сейфы в Гринготтсе, набитые галеонами? Ты такие видел? Ксенофилиус откровенно развеселился. Впрочем, ты отчасти прав. Галеоны – это как раз тот самый мусор, который только и можно доверять на хранение коротышкам. Более того, в большом количестве их и стараются хранить либо у гоблинов, либо подальше от жилья. Домашнее задание тебе. Возьми мои очки и посмотри на эти кругляши. После наших с тобой уроков ты должен знать, куда и на что обращать внимание. Что-то вы совсем страху нагнали. Галеон, гоблинское изделие, Гарри. Ничего из сделанного гоблинами никогда не отдается людям в собственность. А потому и ты не храни у гоблинов ничего ценнее их монет. Никогда не рассматривал магическую валюту в таком ключе, покачал головой Гарри. Потом до него дошел смысл второй половины фразы. То есть как это, ничего ценного, всякие там редкие книги, крутые артефакты, это не у гоблинов хранят, с чего бы, Гарри, ну а как мы, по-твоему, жили до появления банков, семейная сокровищница надежнее, тем более гоблины, у них даже золото не держат, потому что единственное настоящее золото в Гринготтсе можно увидеть лишь в руках людей, когда они отдают его в обмен на монеты, мальчик был ошарашен, и вовсе не проблема исчезновения золота в Гринготтсе. Советы умного Гарри похоронены окончательно. Где ему теперь искать свое семейное достояние? Ну, всякие там родовые кодексы, лордские регалии. С другой стороны, Гарри сейчас и сам недоумевал. С какой стати он решил, будто вся волшебная Британия безоглядно доверяет гоблинам всю свою семейную магию. После стольких войн и совершенно нескрываемого расистского отношения к людям как к существам, недостойным владения полноценной собственностью, но где искать то, что осталось от семьи Поттеров, в разрушенном коттедже в Годриковой лощине, Бесхозный дом наверняка уж обнесен до голых стен. А кстати, а как у магов обстоит дело с недвижимостью? Это серьезное дело или бытовое, зависит от недвижимости. Я слышал, что в Косом переулке можно купить торговое помещение за несколько тысяч галеонов. Косой переулок – эксклюзивная зона того вида торговли, где все продается и покупается за галеоны. Ксенофилиус вновь чему-то развеселился. С банком Гринготтс аккурат по центру этой аллеи. Хозяин дома вдоволь налюбовался нахмурившимся мальчиком, затем посерьезнел, поставил локти домиком, водрузил на ладони подбородок и внимательно посмотрел ему в глаза. «А вот скажи-ка, Гарри, после всего того, что ты тут узнал, как по-твоему, где в волшебной Британии самая ценная недвижимость?» Гарри задумался, подавив естественное «не знаю». «Раз спрашивают, значит, уже должен знать. Если в Косом переулке торгуют лишь за несерьезные деньги, то более серьезные вещи следует искать в Лютном, значит, там позади трущоб скрываются и самые дорогие кварталы, но ведь есть еще особняки богатых магов или земля рядом с Министерством магии». Мальчик покачал головой, не о том он думает, что для серьезных волшебников ценнее всего – магия. Где в Британии Гарри видел больше всего магии? Хагсмит, удивился он собственному выводу, и быстро поправился. «Ну, я просто больше ничего не знаю и нигде не был». Ксенофилиус кивнул с довольным видом и выпрямился. «Купить землю в Хагсмиде невозможно», — сказал он, — «только получить в аренду, и только за весьма специфическую плату. Догадаешься, какую? Помощь лесу?» — подумав, неуверенно произнес Гарри. «Или нет, помощь Хагвартсу». Помощь Хагвартсу по уговору с лесом, было видно, что Ксенофилиус вполне удовлетворен ответами ученика. Так было устроено еще основателями. Школа по большей части обеспечивается Хагсмидом, Гарри, бесплатно или по символическим ценам. В обмен на это жертвователи получают право жить рядом с лесом. И им хватает, там большой конкурс, если это можно так назвать, ХМ. А мухлевать, извините, мошенничать не пытались, это ж такой ресурс. Руководство школы может сдавать налево. Ну, в смысле, схему-то всегда можно найти. У таких людей теряется интерес к потерям времени в этом медвежьем углу, сухо произнес мистер Лавгуд. Тебе ли этого не понимать, протянула молчавшая все это время Луна, после чего вытащила Гаррину палочку из своей шевелюры и сунула ее мальчику за ухо. Лес, догадался Гарри, окунаясь в привычный летний шелест, он может как одаривать, так и указывать на дверь, он достаточно разумен, чтобы служить гарантом, и заметь, Гарри, подытожил Ксенофилиус, ни одной монетки в этом уговоре не бренчит, только равноценным за равноценное. Деньги-то школе тоже нужны, это вклад попечительского совета, они тоже имеют участки в Хагсмиде. Ксенофилиус вздохнул. Гарри, пойми главное, состоятельные семьи, педагоги, ремесленники, фермеры и лес в качестве особой стороны, все они собрались и скинулись ради общего дела, обучения детей магии. Кто чем богат? Добросовестными вкладами. Лучшая иллюстрация того, о чем я говорил весь вечер. Удивительно, что это работает, пробормотал мальчик, думая о своем. Не все ведь так просто, когда привлекается столько людей. Ксенофилиус печально вздохнул, но ограничился лишь ворчливым. Пока работает. Снаружи. Гарри не заметил оговорки, потому что размышлял о другом. Ему вдруг пришло на ум, что все сказанное мистером Лавгудом неплохо бы применить к себе. Сколько интересных уроков он получил за эти каникулы. Чем таким же равноценным он сможет отдариться этой семье? «Пап, ну что ты за человек?» – не выдержала Луна. Он, конечно же, понял все неправильно. Мистер Лавгуд отвлекся от своих мыслей, взглянул на мальчика и досадливо крякнул, выражаясь по-гриффиндерски. «Гарри, ты заколебал. Давай так, официально принимаю в оплату обучения те две теплицы, что ты отстроил. Ну, у меня действительно стало не хватать времени, чтобы уделять достойное внимание фантазиям своей дочери. Зато теперь меня можешь заменить ты. Не пинайся, Луна, он сам напросился. Ну так что, Гарри, тебя это устроит? Вот и замечательно. Давайте тогда решим, куда идем завтра. Парк аттракционов, цирк, щелкунчик в Колизее, ловец волшебства». Несмотря на заверения мистера Лавгуда, Гарри не мог заставить себя не думать о доброте этой семьи и ее возможных причинах. Так уж он был устроен. Если накапливалось много материала для размышлений, мальчик начинал его анализировать. Завалы нужно разгребать, иначе трудно двигаться дальше. Гарри признавал для себя, что бесполезен для Лавгудов. Ксенофилиус не интересуется сейфами, набитыми галеонами. Он артефактор, и если ему понадобятся деньги, он зачарует пару метел для Люциуса Малфоя. Хотя зачем Малфоям супербыстрые метлы беспрестижного шилдика? Вместе с нимбусом покупают статус, а не себестоимость. Гарри почесал затылок и предположил, что мистер Лавгуд в любом случае не останется без заказов. Слишком уж много всякого он знает. Британские волшебники предпочитают не учиться, а беситься. В сообществе клоунов всегда будут в цене люди, умеющие делать хоть что-нибудь по-настоящему. Знание мальчика о магловском мире. Мистер Лавгуд ориентируется в Лондоне получше многих лондонцев, а его книжные полки ломятся от магловских трудов по точным дисциплинам. А у Гарри в активе лишь популярные книжки из детской библиотеки. В сравнении с Лавгудами это он, Гарри, необученная деревенщина, никогда не заходившая дальше околицы. У Луны к ее десятилетнему возрасту, три дальних путешествия, а у Гарри, те же три поездки в Лондон на дядиной машине The Little Inging в объеме нескольких спальных кварталов. Он эту девочку не то что научить, беседу на должном уровне поддержать не сможет. Защита от издевок в Хогвартсе. А да, Гарри сделает все, что сможет, дабы у Луны не случилось ее книжных бед. Но смочь-то он как раз в состоянии немногое. Им двоим предстоит жить в разных башнях и учиться на разных факультетах. Не на Гриффиндор же ей идти. Зачем он им? Сформулировав для себя ключевой вопрос, Гарри решился задать его мистеру Лавгуду. Подходящий момент представился уже после Нового года. Как всегда плодотворно прошедший день погружался в долгий зимний вечер. Луна отлучилась в деревню, закупиться у булочника с молочником и проведать каких-то знакомых. Гарри чистил и резал картошку, дабы Луна, вернувшись, пожарила ее на ужин. Разумеется, кожуру за него снимала магия, но вычищать глазки и червоточины приходилось вручную, и это придавало затее смысл. Мальчик как раз покончил с этим занятием и приводил в порядок рабочее место, когда на кухню спустился Ксенофилиус. Заварить себе свежего чаю и отдохнуть после кабинетных трудов. Гарри убедился, что глава семейства ничем не расстроен и не раздражен, дождался водружения чайника на докипание и задал главный вопрос прошедшего года. «Мистер Лавгуд, а почему вы мне помогаете?» Лавгуд покосился на Гарри и буркнул, не отрываясь от засыпания травяной смеси в заварник. «Ну хорошо, хоть не что я вам должен. Версия с альтруизмом тебя не устраивает? Альтруизм». Гарри с грустью посмотрел на огненные блики, мреющие из-под чугунных колец. «Как хорошо было бы жить в таком мире. Ты помогаешь незнакомым людям, и другие незнакомые люди обязательно помогут тебе. Но наших сирот почему-то не принято спасать просто так. Даже в Магловской Британии, видящейся мне добрее магической, хороших людей больше, чем плохих, Гарри. Просто зло заметнее. Но не в том случае, если переходишь дорогу самому могущественному магу страны». Легкая улыбка Ксенофилиуса полыхнула сталью и приобрела черты угрожающего оскала. Таким его Гарри еще не доводилось видеть, и он откровенно испугался. «Мистер Лавгуд, я...» Тут мальчик обнаружил, что угроза направлена не на него и вообще промелькнула лишь на мгновение, как у профессионального воина, полностью уверенного в своих силах. «Наверное, на перманентно-свекольную ярость дяди Вернона, по крайней мере, это было совсем не похоже». А еще Гарри понял, что хозяин дома терпеливо ждет, что же мальчик скажет дальше. Как будто знает, что мальчику есть что сказать. И потому Гарри, вздохнув, заговорил спокойнее. «Понимаете, мне почему-то кажется, что вы стараетесь ради чего-то очень большого и важного. Того, что важнее Британии и больше дамблдорских интриг. И я...» Гарри стушевался. «Мне известно, что такое субординация и почему ограничивают информацию ради пользы дела, но вслепую у меня обычно получается хуже». Тень какой-то сложной эмоции промелькнула на лице Лавгуда, но в следующее мгновение он уже снимал с плиты закипевший чайник. «Дамблдор мало что может сделать мне на моей земле», — буркнул он, заливая кипяток в заварник. «Ты чай будешь? Да. Возьми чего-нибудь пожевать и пойдем наверх». Первые несколько минут они провели в традиционном молчании. Возможно, Ксенофилиусу нужно было собраться с мыслями, и Гарри не стал ему мешать. Он потратил это время, в который раз рассматривая кабинет хозяина дома, и в который раз находя в нем новые детали. Место, в котором Лавгуд устроил чаепитие, Гарри называл про себя мемориальным уголком. У стены стояла резная тумба, накрытая вышитой скатертью, поверх которой лежал рождественский венок и несколько памятных мелочей. Скатерть скрывала под собой какие-то предметы неопределяемых очертаний, безусловно важные для обитателей дома, но любопытствовать о них мальчик позволил бы себе в последнюю очередь, потому что над тумбочкой, в облаке медленно роящихся магических светлячков на стене висел портрет, обычная черно-белая фотография, красивая женщина с чертами взрослой полумной и смолисто-черными волосами, Пандора Лавгуд, мама Луны, несколько лет назад погибшая при неясных обстоятельствах. Это был единственный портрет в доме, если не считать рисунки Луны на стенах. Фотография не двигалась. Лавгуды вообще не жаловали живые картинки. В их жилище даже иллюстрации в газетах замирали и прекращали орать рекламой. «Как ты думаешь, Гарри, откуда берется волшебство?» — нарушил молчание Лавгуд. «Все те удивительные вещи, что пробуждаются простым жестом, словом и палочкой». Гарри откровенно растерялся. Вести философские беседы для него было еще слишком рано. По любым меркам. «Я не знаю, сэр. Я даже не знаю, откуда берется электричество. Ну, то есть вообще, а не только в розетке. Видимо, я не точно выразился. Ограничу свой вопрос. Кто и каким образом приносит нам волшебство, которое мы потом вызываем палочкой? Вы имеете в виду, как создаются заклинания? Ну, вроде люмоса или акция». Лавгуд подтверждающе смежил веки. Гарри напряг память и призадумался. Единственным источником информации о том, как появляются новые заклинания, было неясное описание на полях из учебника Снипа, упомянутое в Семикнижии. Нереальные книги из Хогвартсовской библиотеки, ни дополнительная литература от Лавгудов не касались этой темы даже намеком. Возможно, это просто был не его уровень. Пока что, ну, Гарри решил изложить то, что знал, потому что ответить хоть что-то у Лавгуда всегда лучше, чем ничего. Сначала автор заклинания проводит какие-то расчеты, вычисляет сложную цепочку рун, и если она оказывается удачной, то новое заклинание становится известным каждой палочке в мире. С печальной улыбкой завершил Ксенофилиус. Он не иронизировал, он констатировал, что Гарри действительно не может этого знать, однако область незнания требовалось очертить правильными вопросами, прежде чем двигаться дальше. «Меня самого этот момент интересовал больше всего», — признался Гарри. «Кто соединяет действие со словом ярлыком? Почему светлячок появляется именно по слову люмос? Почему все палочковое племя это принимает и слушается? В какой-то мере так оно и происходит. Принимается и слушает. Но подумай еще вот над чем. Разве сложной цепочки рун достаточно, чтобы исчерпывающе предписать создаваемому заклинанию все то, что оно должно сделать и как именно воплощать приказ?» Гарри прикинул, сколько знаков можно уместить на полях одной страницы. Слово другое, ну пусть даже пару строк из сложных символов, ну пусть даже из алфавита в сотню букв. Можно ли упаковать туда описание того, что должно делать простейшая акция, или нет? Как оно должно это делать? Как искать, как переносить сквозь препятствия? Мальчик вспомнил то ощущение, когда разыскиваемый предмет просто появляется в руках, а верткая форель выслеживается во влажной прохладе и выдергивается из речной глубины. Сколько томов вам придется исписать убористой заумью, чтоб хотя бы обзорно изложить те природные законы, которые привлекаются к этому заурядному и привычному действу. Даже толковая инструкция по использованию акция, и та заняла бы пару листов, ответил Гарри. Но памятка для водителя, это не комплект чертежей автомобиля. Одно дело сказать «жми на газ, поедешь вперед», и другое, точно знать, что происходит под капотом при нажатии на педаль. «Наши заклинания умнее волшебников», — печально согласился Лавгуд. «Откуда кем-то намного умнее самих заклинаний. Но при этом все эти заклинания предназначены именно для людей, причем зачастую для самых глупых из них. Вряд ли кому-то кроме человеческих глупцов придет в голову превращать уши в груши. Природа себе такого точно не закажет». Лавгуд прервался на то, чтобы разлить заварившийся настой по чашкам. Гарри его не торопил. Он предполагал, что затянувшееся вступление не имеет отношения к жанру юбилейных тостов. Ксенофилиус не просто так собирался с мыслями почти половину чайной церемонии. Проще всего объяснить послушание всех палочек. Лавгуд вдохнул ароматный пар и сделал первый глоток. Когда в мире рождается новый человек, ему дают имя. Когда в мир приводит новое заклинание, дело обстоит сходным образом. Однако имя заклинания – не случайный набор звуков, как зачастую бывает при именовании людей. Жестовый рисунок, эмоциональный тон и словесный зов – все это должно быть кратким изложением сути волшебства, тем, что признает таковой само заклинание, тем, на что согласится наш мир, принимающий чужака и делающий его своей частью. тем, во что поверит волшебник, осваивающий новый зов и наделяющий его своей волей. Вы все время говорите «зов». Означает ли это? Да, ты все правильно понял, Гарри. Нет никакой регистрации нового заклинания. Палочки не хранят в себе список словесных кнопок. На слово «люмос» реагирует само заклинание. Оно слышит и приходит. Подобно тому, как оборачивается в толпе незнакомый человек, если ты призывно и правильно произнесешь его имя. Неожиданно и так просто, Гарри удивленно почесал затылок, а палочка лишь усиливает мой голос. Погодите, а заклинание реагирует именно на слово, или под словом вы понимаете и люмос, и летний полдень, который нужно представлять, даже так, буркнул Лавгуд чему-то своему. Все не так уж и просто, Гарри, я лишь привел понятную аналогию. И да, имя заклинания, это весь призывной комплекс. Имя люмос, не только слово, это проекция идентичности волшебства на наш мир, сильно упрощенная и подстраивающаяся под наши ограниченные возможности. Вторую половину фразы Гарри понял не до конца, а потому просто спросил. Они что, живые? Ну, заклинания эти, наши весьма разрозненные исследования показывают, что скорее нет, чем да. Ксенофилиус умудрился запутать все еще больше, но, повторяю, все не так просто, как кажется, и число действующих сторон даже при вызове заклинания может быть больше двух. Скажем, знаешь ли ты, что тот же люмос, доступный нынче каждому новичку, вовсе не был таким же легким во времена своего создания? Хотя да, будь иначе, его бы изобрели намного раньше. Светлячок когда-то был трудным заклинанием, почему, куда интереснее то, почему он упростился. Из-за частого и всеобщего употребления. Люмос – самое частое по наколдовываемости заклинание. ГМ смахивает на эффект от тренировок. Но это невозможно. Почему невозможно? Тренировки и есть, ты верно догадался. Но как же так? Совершенствуются в мастерстве одни, а легче становится всем. Учится не только маг, Гарри. Обучается его палочка, обучается наша речь, обучается весь. Речь, да, и речь тоже. Мы именно поэтому все отдали латинскому языку, все наши словесные формулы. Есть надежда вырастить из него волшебный язык. Ксенофилиус вздохнул и потянулся за коржиком. Хотя это задача на тысячелетия. Гарри смотрел на него во все глаза. Мистер Лавгуд усмехнулся этой живописной картине и счел нужным пояснить. Есть такие языки. Старшая речь и парсилтанг. Если они звучат из уст правильно освоившего их человека, его речь буквально дышит волшебством. Даже у человека, Гарри, хотя это нечеловеческие языки и люди не имеют к ним никакого отношения, а все потому, что в этих языках понятия «говорить» и «колдовать» обозначаются одним и тем же словом. Гарри подумал, что мистер Лавгуд обладает редкостным даром, поясняя что-либо непонятное, порождать в результате еще больше вопросов. Мальчика распирало от любопытства, и он просто не мог выбрать, какой из этих вопросов задавать первым. Нечеловеческие, я думал. Хотя да, парсилтанг, язык змей. Змеи тоже не имеют к нему никакого отношения. Лавгуд поморщился, обнаружив опустевшую чашку. Парсилтанг отражает природу ушедших, являвшихся его создателями. Впрочем, эту тему стоит отложить на другие вечера. Иначе мы сегодня так и не доберемся до предмета лекции. В чем же наш корыстный интерес и зачем мы тратимся на эти коржики? Ты наливай еще чаю, Гарри. Я много заварил. Выполнив требуемое, Гарри не стал напоминать вновь замолчавшему Ксенофилиусу свой коржиковый вопрос, а рискнул помочь ему в продолжении лекции по теории магии, раз уж она почему-то оказалась у них на пути. Хорошо, с именем мне стало немного понятнее. Но что насчет самого заклинания? Как его создают? Или раз уж оно слишком сложное для создания человеком, как его приводит? Откуда? Каким образом уговаривают? Или ловит? Да, заклинание. Лавгуд очнулся от своих мыслей и сделал глоток. Есть такой мир, или сфера, или бездна. Ксенофилиус запнулся, и Гарри начал опасаться, что лектора вновь переклинит из-за никому не нужных дефинитивных подробностей, но на этот раз пауза была короче. Его называют по-разному. Геннунгагап, суперастралум, зазырье. Я предпочитаю короткое этера. Этера. Правильнее было бы этера эйрис, но в латинском оно как масло масляное. Одним словом, это и есть родина заклинаний, Гарри. О, там есть все. Точнее, там нет привычных нам вещей, потому что в распоряжении этеры, энергия и время всех миров, если кому-то вдруг понадобятся настолько грубые ресурсы. Этера, вечность, живущая творением и красотой, вся наша земная магия исходит оттуда. Все возможное и невозможное волшебство, там, все вообразимые и невообразимые смыслы. Хаем, Гарри показалось, что он когда-то читал о чем-то подобном. Это что, мир идей Платона? Нет, Ксенофилиус опять поморщился, а потом кивнул. Но это хорошее приближение, и в какой-то мере им можно пользоваться на первых порах, особенно в отношении красоты как высшей идеи и цели. Однако углубляться в космологию Замирья мы сегодня тоже не будем. Важно то, что все наши заклинания приведены оттуда. Ага, значит, есть какой-то способ отправиться в путешествие в Зефире. Способы есть, но они не для людей. Голос мистера Лавгуда вновь начал уклоняться в меланхолию. Обычный человек сгорает на подходах, даже не достигнув Этеры. Гарри подождал немного, а потом осторожно спросил. «Сгорает? Почему?» Мистер Лавгуд отвел глаза от портрета, на который неотрывно смотрел при своих последних словах, и заговорил почти нормально. «Мир Этер необычен, Гарри. Существовать там означает творить. Каждое мгновение, каждый вдох, каждое движение мысли. У тебя в распоряжении неограниченные возможности, но ты перестаешь быть, если останавливаешь созидание». Ксенофилиус покачал головой. «Человеку такое не под силу. Назад возвращается выгоревшая оболочка, не имеющая побуждения к дальнейшей жизни. Творящая искра гаснет, будучи истраченной на этом празднике деятельного бытия. А ведь мы даже не успеваем туда дойти». Гарри стало немного неуютно. Уж больно точно мистер Лавгуд описал симптомы истощения магии в те моменты, когда мальчик впервые осваивал какое-нибудь новое заклинание. Хотя да нет, ерунда, он же их не создавал, заклинания эти, он именно осваивал. Ну да, в первый раз, но, готовое и давно имеющееся в мире, для себя. У всех ведь руки холодеют в первый раз, зато потом разучиться невозможно. Ведь правда же, но как это обычно и бывает, людям помогает магия и ее таланты, продолжил Ксенофилиус после очередной паузы. Ловец волшебства, редчайший дар, позволяющий волшебнику дойти до Этеры, позвать заклинание красотой и вернуться назад живым. Живым. Гарри вздохнул со скрытым облегчением. Не его случай, тем более редчайший. Едва живым, разрушил его надежды Лавгуд. Но при должном уходе, поправляющимся и выздоравливающим для повторных походов, настала Гарри на очередь держать озадаченную паузу. «Насколько редок этот дар?» – спросил он наконец. «Хороший вопрос». Ксенофилиус сделал глоток из успевшей остыть чашки. «Скажем так, за последние 7 веков хроники фиксируют не более одного ловца в один момент времени на всю Западную Европу. Не более, потому что чаще всего ловцы вообще не фиксируются. Хотя в последние столетия все европейские проводники в Британии, будто проклятие какое-то, или магия чего-то ждет именно от британцев. Не обращай внимания. Одним словом, это редкий дар. Систематические исследования отсутствуют. Ловцы обычно таятся, большинство людей о них вообще не знает. В книгах ничего нет. Люди просто принимают как факт, что заклинания периодически изобретаются. Где-то, кем-то и каким-то образом. А вести этот разговор мы с тобой можем лишь потому, что мне в своей жизни посчастливилось быть знакомым сразу с 2 ловцами. Ксенофилиус вновь поднял глаза на портрет. Одним из них была моя жена, Пандора. Редчайший случай, когда ловец, еще и исследователь, да с супругом-исследователем на страховке. Обычно там такая шушера. Лавгуд вздохнул. Хотя, быть может, все не настолько запущено, просто статьи в журналах подобные уникумы никогда не пишут. Таятся. У Гарри было много вопросов, но озвучивать их он не решался. Ксенофилиус все еще смотрел на мемориальную фотографию. «Мы с Пандорой многое узнали о феномене чароловства», — негромко произнес Лавгуд. «Не исключено, что в Британии я сейчас один из лучших специалистов по призыву готового волшебства, но Пандору это погубило. Однажды она не вернулась». Гарри по-новому взглянул на запечатленную на портрете женщину. Спокойный взгляд проницательных глаз смотрел на зрителя так, будто все интересное в зрителе находилось где-то очень далеко, бесконечно далеко. Эта женщина видела и понимала больше простых смертных. Гарри припомнил, насколько иными становились мысли, когда он всего лишь прикасался к тем частичкам Этеры, что хоть и приведены оттуда в наш мир, но продолжают нести отпечаток родной бездны. Как же должно изменяться мышление человека, регулярно бывающего там в гостях? Но затем Гарри в голову пришла одна не очень хорошая догадка. А второй ваш знакомый, «Луна», — уточнил мальчик, боясь услышать ответ. Ему совсем не хотелось, чтобы и Луна рисковала умереть так рано, как ее мать. «Второй знакомый мне ловец, ты, Гарри». Гарри не сразу поверил, что расслышал все правильно. Ксенофилиус говорил обычным голосом, все еще продолжая смотреть на портрет. «Я не люблю квиддич», — буркнул мальчик, догадавшись наконец, что это такая шутка под конец напряженной лекции, маскирующее нежелание мистера Лавгуда делиться непредназначенной для Гарри информацией. «Я знаю, я читал твои письма». Ксенофилиус вздохнул, повернулся к Гарри и устроился в кресле поудобнее, обозначая новый этап серьезного разговора. «Ты вполне узнаваемо описываешь симптомы черловных откатов. Надеюсь, ты был не против того, что я иногда заглядывал в эти письма из-за дочериного плеча? Вовсе нет, но, уверяю тебя, что кроме нас с Луной их не читал и не сможет прочесть ни один человек. Да дело не в этом. Просто вы ошибаетесь, мистер Лавгуд». Ксенофилиус иронично поднял правую бровь. «Ну», Гарри стушевался, но продолжил. «Я помню про лучшего специалиста в Британии, но я не создаю заклинаний, сэр. Я осваиваю имеющиеся, так, что после этого пропадает желание дышать. Да, я думаю, это от того, что всю новую магию я в первую очередь стараюсь выучить без палочки. Так, чтобы получалось после этого всегда. Так уж у меня повелось, еще с 9 лет, когда нужно было учиться, а палочки не было». Мистер Лавгуд задумчиво покосился на рождественский венок под портретом и покачал головой. «Чувствую себя Минервой МакГонагалл, более полувека говорящий детям одно и то же. Вы волшебник, мистер Смит. Не верите? Ничего страшного, мне еще никто не поверил с первого раза. Ну, а наколдуй-ка мне люмос, Гарри, если тебе не сложно». Гарри хлопнул глазами, сбитый с толку переменной темы, но решил не спорить и потянулся к уху за палочкой. Однако палочки там не было. Луна в последние несколько дней окончательно ее экспроприировала и не расставалась с нею даже во сне. Пришлось жертвовать чистотой эксперимента и зажигать солнечный зайчик на ладони. «Благодарю. А вот как выглядит люмос остальных людей». На взрослой ладони зажегся голубовато-белый огонек. Холодный, резкий и чем-то напоминающий электросварку, если бы она перестала моргать. Цвет другой, Гарри пожал плечами. «Это наверняка как-то настраивается». Ксенофилиус отрицательно покачал головой. «Заклинание слишком простое, настроек нет. Кроме того, твой светлячок еще и греет, будто и правда лето наступило. Ну, я не знаю, их же много, вариантов у люмоса. Дуа, Максима, Салим, кстати, может, это просто один из них, ХММ. Хорошо, попробуем кое-что посущественнее». Лавгуд погасил свой светляк. «Научишь меня твоему варианту, нужно представлять солнечный полдень, я правильно понял?» «Ну да». Ксенофилиус достал палочку и сделал с полдюжины попыток. «Не получается. Ты уверен, что правильно объяснил формулу?» Гарри мог бы возразить, что лично у него не получалось 1,5 недели, но решил не перечить опытному наставнику. Вместо этого мальчик попытался вспомнить, что он делал в самый первый раз, и картина того теплого дня внезапно встала перед глазами с невозможной для обычной памяти частотой. Каждое слово, каждый водный блик, каждое движение мысли. «Исполнен лето, а не только света», — пробормотал он, с печалью созерцая беззаботное детство, жившее вокруг всего-то 2 весны назад. Ксенофилиус замер, вслушиваясь в звуки нехитрого дольника. «Вот», — сказал он тихо, — «так гораздо красивее». С полминуты царила тишина, а потом Ксенофилиус позвал, совсем так же, как когда-то сделал и Гарри, «Люмос». В комнате стало светлее и теплее, дверь в лето закрылась. Гарри подавил бессознательную попытку спрятать кисти в рукавах свитера. «Ловец заклинаний богатеет выучившими его волшебство людьми, Гарри». Не отрывая взгляда от солнечного сгустка, мистер Лавгуд подышал на левую ладонь, будто надеясь ее согреть. «Любой великий дар не терпит закисания под спудом и не дается для откладывания на полку до лучших времен. С каждым новым волшебником заклинание становится сильнее и легче». Лавгуд шевельнул палочкой, и светлячок начал медленно подниматься к потолку. «Новое заклинание в новом для себя мире, слабо и неуверенно. От учителей требуется больше сноровки и искусства, чтобы обучать ему учеников. А первые адепты так и вовсе платят зябнущей кровью за знакомство волшебства с аурой мира. Причем мерзнут всегда 2, и ученик, и ловец». Ксенофилиус перевел взгляд на Гарри, помолчал и добавил: «Но зато ловец никогда не испытывает сложностей с обучением своему творению. Гарри вздохнул, натянул таки рукава на кулаки и задумался. «Не знаю», — сказал он спустя десяток ударов сердца. «Как-то неубедительно. Этак можно обозвать новыми заклинаниями любые отклонения от старого. Люмос, летящий над макушкой, люмос, цепляемый на стену. Жемчуг жидковат», — понимающе усмехнулся Лавгуд, гася свой светляк. «Всегда штурмуй лишь невозможное, не трать минуты в скукоту. Ну, который час, кстати?» Гарри машинально вызвал темпус и застыл, с подозрением уставившись на мистера Лавгуда. «Что значит который час? Доставай, не стесняйся», — Лавгуд призывно поманил пальцами. «Мы с Луной натурально извелись от любопытства. Что же это за темпус такой? А это, оказывается...» «Погодите, что значит извелись? А вы сами? Темпус же его все знают». Недоуменное восклицание кануло в загадочную тишину. Мистер Лавгуд отрицательно покачал головой. «Нет никакого заклинания темпус, Гарри. Не было до недавнего времени. Если ты еще никого ему не обучал, его знаешь только ты». Гарри попытался незаметно ущипнуть себя, уж больно нереальный поворот совершил на его глазах сегодняшний вечер откровений. «Интересно, кому теперь имеет смысл начать доверять поменьше, Семикнижию или мистеру Лавгуду? Вы ведь шутите?» «Да», — произнес Гарри совсем не смешным голосом. Ксенофилиус молчал. Он и сам по себе не был склонен к веселью, а сейчас и вовсе смотрел с необычной серьезностью и пониманием. Гарри опустил глаза и вновь задумался. Собственно, а с чего он запаниковал? Семикнижие местами врет, он убеждался в этом не раз. А вот слова Лавгуда проверить нетрудно. Достаточно выйти в косой переулок и пристать с простым вопросом к десятку случайных прохожих. Проблема в другом. А чему еще в Семикнижии отныне не стоит верить? Корыстной природе Уизли? Существованию большой ритуальной игры? Непорядочности Дамблдора? Гарри стиснул зубы. Выходка Хагрида и почтовый террор. Факты, не отменяемые никаким Семикнижием. Дамблдор с удовольствием издевается над людьми, если они не могут дать сдачи. Гадко это и доверия не заслуживает. В любом случае, отношение к дамблдорской команде можно обдумать позже. Мальчик вздохнул и поднял глаза. «Похоже, что не шутите, Ксенофилиус». Все это время дожидавшийся принятия учеником самостоятельного решения, одобрительно кивнул. А Гарри подумал, что все-таки поймал свою минуту откровения. «Ты волшебник, Гарри». Только радости от нее было куда меньше, чем для других детей. «Ну что, покажешь, откуда ты узнаешь время?» Гарри кивнул и выложил на стол часы. Несмотря на свой невещественный и полупрозрачный вид, на ощупь они были вполне твердым предметом и вели себя так же. Просто мальчик в любой момент мог заставить их исчезнуть. Часы. Гарри показалось, что Ксенофилиус чему-то странно удивился. Кто бы мог подумать? Впрочем, непонятная эмоция быстро ушла, а потому, кто их может понять, этих взрослых? Ксенофилиус осторожно тронул луковицу кончиками пальцев и спросив у Гарри безмолвное разрешение, взял призванный механизм в руки. Солидный крупный корпус, вполне способный вместить в себе старую добрую фузию, с легким налетом ироничности принялся он озвучивать результаты осмотра. Хотя ее там нет, конечно же, материал, настоящее лунное марево, но с тактильностью теплого металла без запаха. Сквозь прозрачные стенки проглядывает сложный механизм. Циферблат, в фирменном авторском стиле, быстрый насмешливый взгляд в сторону Гарри, светится, но не беспокоит ночью. Мистер Лавгуд прервался, чтобы достать и надеть свои артефактные очки. Вместо цифр ХМ похожи на ушлумашу, откуда бы не знал их сам автор. Уж чего, старый часовой круг, еще шумерский, если источники не врут. Система, аналогичная зодиаку, но не годовая, а суточная. Я думал, это какие-то руны, обозначающие цифры. Не цифры, а символическое значение каждого часа. Третья стража, час росы, отбой петухов. Ночью символы меняются, вроде бы. Я их не понимаю, так что в основном смотрю на стрелки. Меняй отношение к деталям, если планируешь стать исследователем. Так, часовая, минутная и даже секундная. Четвертая стрелка для чего? Будильник. Устанавливается ободком по краю корпуса. Будильник, они еще и звонить умеют? Нет, я просто просыпаюсь в нужное время. Сам собой, ХМ. Стало быть, шкала будильника на 24 часа. Погоди, а чтобы тебя разбудить, часы должны оставаться призванными всю ночь? Нет, их можно отозвать, я все равно проснусь. А отключить будильник можно? Да, сжать ободок с двух сторон, стрелка щелкнет и встанет на ребро. Механистично, ХМ. Ручки подзавода нет, но зато имеется гнездо под ключ. Обычная история для действительно старых часов. Часто приходится их заводить, я их не завожу. Сами идут, ну хоть это не имитируется. Или гнездо, для перевода стрелок, они сильно убегают за неделю. Гарри, мне ни разу не понадобилось их подправлять. Хм, наверное, на случай дальних путешествий. Хорошо, разберемся позже. Так шестеренки в призрачном корпусе двигаются и механизм даже тикает. Ксенофилиус поднес луковицу к уху и долго держал ее так, прислушиваясь к одному ему известным деталям. Наконец кивнул и положил часы перед мальчиком на стол. «Поздравляю, Гарри, это самое настоящее заклинание, которое будет полезно всем, потому что...» Ксенофилиус оттянул левый рукав рубахи, являя взору обычные механические часы, маги сегодня пользуются только этим, а оно, магловское. Гарри подумал, что до наблюдательного исследователя ему еще очень и очень далеко, ничего не поделаешь, это была его слепая зона. Гарри хорошо чувствовал окружающий мир, но не обращал внимания на вещи, выставляемые людьми ради обозначения статуса. Часы на чужой руке относились к их числу. «Вы хотите, чтобы я вас этому научил?» «Признаюсь, мы с Луной уже пробовали слово «тимпус», но само по себе оно не работает. Нужно еще делать движение ладонью, будто достаете такие часы из кармашка на жилетке. И заодно знать, что это именно часы», — усмехнулся Лавгуд, а не разворачивающийся в воздухе свиток на староволлийском. Мальчик замер, осознавая, что способы отображения времени в воображении магов могут быть весьма разнообразными. Будь подобное заклинание и вправду изобретено древними шумерами, современные пользователи вполне могли бы получать исчерченные клиньями глиняные таблички, или любоваться статуэтками китайских зверей текущего часа, отображающих минуты знаками на лапах, или мучительно переводить текущее время из 22-часового цикла мая, в котором дневных часов 13, а ночных 9, или... И тут после очередной попытки у Лавгуда получилось. Да так, что тот от неожиданности выронил свои новенькие часы на стол, руки у обоих приморозило по самый локоть, а во, нужно признать, что мистер Лавгуд сразу же посмотрел на Гарри, взял его за подбородок и заглянул в глаза, сейчас достану шоколад, он у нас особый, с добавлением ландышевого меда, шоколад не помогает, вяло возразил Гарри, расскажи мне еще, буркнул Ксенофилиус, высыпая на стол конфетные квадратики и забрасывая парочку себе в рот. «Ешь, не спорь, это всего лишь зябья кровь, а не атимия небоходца. Ты учил, а не путешествовал». Гарри послушался, и через несколько минут душистый весенний шоколад действительно начал помогать. «Практикой сегодня больше не занимаемся», — постановил мистер Лавгуд, что совершенно не мешает теории и размышлениям. «Хм, мне не нравится этот последний откат, Гарри, он необъяснимо силен». Если сравнивать его с летним люмосом, ты уже учил кого-то своему светлячку? Нет, я бы почувствовал. Правильно, правильно. А когда ты создал эти часы, тяжело было, очень. До вечера дышал вручную и не спал несколько дней, и простыл потом. Я счет времени потерял. Да, это не просто даже вашему племени. А когда люмос сделал? Не, тогда только руку приморозило. Руку, одну, ладонь. Не так, как сейчас, она греться не хотела. Как камень была, а дыхание, как долго это продолжалось, несколько часов до вечера, дышал нормально, но ничего не хотелось делать и было страшно, это у меня в первый раз случилось, хм, мистер Лавгуд помолчал, что-то обдумывая, две новости, и я не знаю, хороши они или не очень, во-первых, ты слишком легко отделался с люмосом, нет, с ним-то как раз нормально отделался, нормально, ты хочешь сказать, что так было не один раз, ну... Гарри запнулся, говорю же, я не новые заклинания делал, а существующие улучшал, я это учел, поверь, хм, я, конечно, сужу по Пандоре, ей тяжело приходилось, она не совсем ловец была, но если ты так легко щелкаешь люмосы, тогда тяжесть атимии за тем пустем более необъяснима, мы чего-то не понимаем или не замечаем. Ксенофилиус взял в руки свои часы и задумчиво повертел их в руках, а они попроще твоих, удивленно констатировал он, корпус тоньше, гнезда под ключ нет, хотя оно под задней крышкой может быть, крышка матирована, механизма не видно, мистер Лавгуд опять задумался, Гарри, а ты стрелки в своих часах действительно никогда не подводил, нет, они идут точно, зачем вмешиваться, а смена часовых поясов, переход с зимнего на летнее время, между Лондоном и Хогвартсом в сентябре, один час разницы, я, нет, Часы всегда показывают правильное время. Сезонный переход как-то учитывают сами. Хогвартс. Гарри наморщил лоб, вспоминая. Не могу сказать, смотрел ли я на часы в первый вечер, но уже утром они показывали правильное школьное время. Вывод из перечисленных фактов был очевиден, и мистер Лавгуд его озвучил. Если часы не нуждаются в подзаводе и всегда показывают правильное местное время, зачем на них гнездо для ключа? Гарри был весьма удивлен, что такая простая мысль до сих пор не приходила ему в голову. Мальчик рассеянно достал свои часы с ключом и... Что ты собрался делать, Дык? Ой, простите. Гарри мельком покосился на шоколад. Будь осторожнее. Это и есть ключ, откуда он взялся. Я вызвал. Так же, как и часы. Если он нужен, он появляется в другой руке одновременно с часами. Мистер Лавгуд, уточнив детали, попробовал призвать свой ключ, но не преуспел. Нет, не давай мне его. Почему он из другого материала? Не призрачный, а вполне железный? Не знаю. Я и доставал-то его всего пару раз, в чулане. Ключ же мне не нужен, а в чулане темно. Хм, вещественность ключа внушает оптимизм. О чем вы? О том, что он, только твой. Скажи, Гарри, с какими словами ты уходил в Этеру за этим заклинанием? Я хотел всегда знать, сколько времени. Гарри произнес это и сам поморщился от ощущения, что он говорит что-то неправильное и вообще косорезит. Так иногда бывало, когда мальчик врал без крайней нужды, но сейчас чувствовалось намного острее. Гарри внял непонятному намеку и напряг память.